Весна. Но сегодня весна беспечальна, как и все ваши кинокапризы, и летит напряженно и дальне голубая испано-суиза. Александр Вертинский. Знаешь, вот и весна пришла. Та самая, о которой мы мечтали. С первыми тюльпанами, запахом талого снега на улице. С веселым гомоном птиц и школьников, прогуливающих уроки. Ты, конечно, можешь снова упрекнуть меня в излишнем романтизме, но что я могу поделать, погода шепчет. Мы с тобой так и не договорили о планах на отпуск. Я, как всегда, перебил тебя. Прости мне мою извечную склонность к монологам. Это от чувств. Вероятно, стоило бы съездить в Париж. Снова погрузиться в бесконечный флёр этого города. Можно было бы, как в прошлый раз, остановиться в маленькой гостинице с милым пожилым портье. По утрам пить кофе с хрестоматийными круассанами. Ходить, как студенты, взявшись за руки, с милыми полуулыбками и горящими глазами. Кокетливо подталкивать друг друга. Только не говори сейчас, что тебе это надоело. Весь этот вечный маразм, как ты его называешь. Все эти ужимки и кривляния. Я все это делаю для тебя. Ты знаешь. Нет, не надо. Я совсем не хочу с тобой сейчас ругаться. Хотя ты стремительно подталкиваешь меня к этому. Помолчи, хорошо? Вот. Так. Я буду приносить тебе цветы по утрам. Из этой милой лавочки на углу Рю Сан-Доминик. Ты ведь любишь эти белые цветы? Черт, все время забываю, как они называются. Вот только не надо сейчас пришпиливать меня излюбленной фразой о том, что я помню только то, что мне нужно. Это совсем не так, ты знаешь. Не надо подталкивать меня к ссоре. Сейчас не самое лучшее время для этого. Точнее, время совсем не для этого. Я впервые чувствую стремительную молодость души. Такую обжигающую. Ты ведь знаешь это состояние. Когда впервые тебя никто не подталкивает, и дверь открывается, как будто сама. На самом деле все равно ее кто-то тебе открывает. Любить тебя больше жизни – один из немногих моих талантов. Это как дышать воздухом, как целовать твои чуть обветренные губы. Это, знаешь, все равно как в первый раз в жизни – в детстве поймать бабочку-шоколадницу и восхищенно смотреть на нее, пока она не задохнется в силке и не сложит крылья навсегда. Но в детстве ты еще не знаешь, как устроены бабочки. Ты слишком молод и наивен. Ты все время спрашивала меня, если хвалить тебя часами, как скоро ты меня остановишь? Когда ты это сделаешь? И я отвечу тебе одними губами, как умеют отвечать только парижские проститутки с бульвара Клиши. Жаме, моя дорогая. Жаме. Петр Всеволодович поднялся с поваленного дерева. Аккуратно спихнул черный полиэтиленовый пакет с телом в яму. Засыпал землей. Взял лопату и направился прочь из леса. Подойдя к машине и уже собираясь сесть в нее, он заметил, что его правый ботинок весь в глине. «Блядство какое!» — сказал он. И, достав из бардачка тряпку, аккуратно протер ботинки. Затем сел в машину, завел двигатель и тронулся. Проехав несколько минут, он заметил на заднем сиденье женскую косметичку. Он съехал на обочину и остановился. Взял косметичку и вышел из машины. Постояв 24 секунды, он размахнулся и закинул ее в лес. Через 3 секунды косметичка упала в снег. В талый весенний снег.